смотрел на нового члена экипажа. «Что, не ожидали увидеть копию одной знакомой рожи?» — многозначительно улыбнулся хозяин каюты. «Мы с Красом близнецы. Эрт Пайс рад с вами познакомиться. Без лишних предисловий скажу, что доволен присутствием интуита в команде. Ваш дар редкостный и уникальный. Удивительно, что, братишке, посчастливилось встретиться с вами, и еще более удивительно, что в самый подходящий момент. Я на такую удачу и не рассчитывал, но, как сказал один человек, чудеса случаются. Раз вы на борту, то договор на один рейс всех вполне устроил, так что я отослал официальное подтверждение в юридическую базу станции». «Не удивлен», — кивнул Виктор. «Кроме того, это ведь закономерность, что близнецы выбирают одну и ту же профессию». Эрт внезапно посерьезнел и машинально побарабанил пальцами по столу. «Могу я узнать, почему вы не упомянули, что владеете навигационным коммуникатором? Я бы тогда не стал брать второго штурмана». «Давно не занимался навигацией», — невозмутимо покачал головой Виктор. Он изначально догадывался, что Анила снабдила его непростым устройством, но ему не хватало знаний, чтобы до конца с ним разобраться. Анила говорила, что этот коммуникатор муж привез ей в подарок незадолго до своей гибели. Что еще мог подарить любимой женщине капитан космического корабля? Естественно, вещицу, которую считал не просто изящной, но и очень нужной для той, которая пленила его не только красотой, но и незаурядным умом. Грустно, что Анила настолько погрузилась в свою печаль и так и не смогла носить подарок. И вот сейчас эскин буксировщика считал сигнал и распознал в последнем даре погибшего метаморфа космический навигатор, волей-неволей возведя его нового владельца в ранг пилота. Если поразмыслить, то это и неплохо. Вот только Виктор почти не знаком с технологиями этого мира и нужна как минимум хоть какая-то практика. Да хотя бы тренажер. А что? Это мысль. Осталось только внушить ее Эрту. «Мне неловко признаться, но я предпочел не говорить об этом, так как мне ни разу не довелось использовать свою вторую специальность», — криво усмехнулся Виктор. «Не сложилось как-то. В общем, опыта у меня нет. Теоретически я пилот, а практически мне бы хоть немного потренироваться». «Да уж», — озадаченно хмыкнул Эрт. «Судьба и не такие петли вяжет. Планируешь одно, а получаешь совсем другое. Я ведь тоже не мечтал работать мусорщиком, а вышло». «А чем вам пришлось заниматься, если не секрет, конечно?» «Секрета в этом нет», — покачал головой Виктор. «В основном подрабатывал телохранителем». «Боевик, значит?» — задумался капитан. «Нет, что вы!» — отмахнулся Виктор. — Я же интуит. Так что до прямых столкновений дело обычно не доходило. — О, как! Это мне даже больше нравится, — обрадовался капитан. — Профессия пилота в нашем деле довольно опасная. Случается, что и погибнуть могут. — А мне потом лишний геморрой. Объясняй, почему и как. Бегай по инстанциям, выплачивай компенсацию родственникам. А это огромные деньги. Знаете ли, работающие боевые системы — это вам не прогулка по парку развлечений. А пилоты, которых вы наняли, в курсе, что их ждет? Попытался прояснить обстановку Виктор. Аура Эрта пошла пятнами. Секунда замешательства, но он все же решил не лукавить с интуитом. «Нет», — выдавил из себя Эрт. «В контракте об этом ни слова. Но поверьте, не из-за денег. У этих же мужиков тормозов нет. Мигом растреплют что и куда. Да и цену заломят, будь здоров. У них же язык чтоб помело. Хватит в баре лишнего и начинают болтать, о чем не надо. По договору их общая доля от добычи не превышает 10%. Но это намного больше, чем они могут заработать даже у спасательной миссии. поэтому возмущаться наемники не станут, когда обо всем узнают. Это с вами пришлось откровенничать. Хорошего специалиста-археолога, уж тем более интуита, завербовать очень сложно. Брату просто повезло с вами встретиться. Если не секрет, как удалось обнаружить перспективную для исследований систему? — поинтересовался Виктор. — От вас? Какие секреты? — махнул рукой капитан. По его ауре пробежала волна легкого сожаления. «На этот рейс по договору мы с вами полноправные партнеры. Просто подвернулся удачный случай. Пришел заказ на спасательную миссию, а я оказался единственным ближайшим буксиром со всеми подходящими параметрами. Один кретин катал девушек на частной яхте. Как он программировал полеты, главное, чем, я не знаю». Надо быть больным на голову или употреблять что-то непотребное, чтобы учудить такое. Хорошо, что их вообще вынесло из-под пространства, хоть и совсем не там, где этот тип рассчитывал. Когда сообразил, что вынырнул не весь где, попытался вернуться в начальную точку. А вот тут-то все и произошло. Яхта пошла в разгон перед переходом и нарвалась на старое минное поле. Более-менее целым остался один реактор. Два как ножом срезало. Понятное дело, что ни о каком прыжке уже и речи не шло. Со страху все пассажиры забились в спасательный модуль, но его заклинило, и они в нем застряли. Повезло, что яхта современная, и электроники на ней напичкана выше крыши. И скин последнего поколения. А он-то и запустил аварийный маяк, а все остальные системы перевел в режим энергосбережения и перенаправил на жизнеобеспечение капсулы с людьми. Маяк имел способность совершать самостоятельный переход по заданным координатам. Как вы понимаете, спасать засранца послали меня. Этот болван... Кажется, литературные слова у меня заканчиваются. Даже не понял, что случилось и где он находится. Впрочем, это я уже наговариваю. С неработающим оборудованием определить особенности звездной системы довольно затруднительно. Это мне через мощные локаторы удалось рассмотреть древние оборонные комплексы. У спасателей есть специальные архивы, в которых описываются и классифицируются такие штуки. Да. Сведения неполные, но у других и того нет. Поскольку меня часто привлекали к спасательным операциям, то и нужные базы оказались в наличии. Вот так я и узнал. И, как понимаете, делиться сведениями с другими не спешу. Сейчас главное первыми туда добраться. Где древнее оружие, там и дорогущие артефакты. Да, любая древность за такие деньжищи уйдет, что на всю жизнь хватит. Нам бы сливки снять, а потом пусть кто хочет крошки собирает. Если повезет, а я уверен, что повезет, сразу отдам брату свою посудину и уйду на покой. А сяду на какой-нибудь чистой планетке и заведу семью. Вижу, что вам с семьей повезло. Это редкость, когда такая жена попадается. Не все могут следовать за мужем, куда бы он ни пошел. Завидую. Да уж, повезло, — ухмыльнулся Виктор. Не гневите судьбу, — заметил кривую усмешку Эрт. Главное не то, что постоянно бурчит и вроде бы всем недовольна, а то, что ни на секунду не задумывается и ринется за вами следом, подхватив детей. Сами посудите. Она с вами жила в самой страшной тюрьме государства. Вы же туда опять уезжали в никуда. Ни работы, ни жилья. А она с вами. В пути вы решили стать охотником за древностями, а попросту мусоросборщиком, как называют. И она снова с вами. И дальше, куда бы вас потом ни занесло, она будет рядом. Так что вам на самом деле повезло. Аж завидую. Эрт задумчиво покачал головой и, словно стряхнул мысли о семье Интуита и его везении, резко сменил тему. «Ладно, займемся делами. У вас есть немного свободного времени, пока не доберемся до системы, и его можно использовать с толком. Навигационного тренажера у меня нет. Как вы понимаете, допустить к эскину корабля я вас тоже не могу. Но есть кое-что другое. На двух ремонтных ботах установлены прыжковые двигатели. Машины такой комплектации необходимы для любой спасательной миссии. Стоят они больших денег, но без них я бы не получал особых заказов и только и делал, что собирал мусор вокруг планеты или станций. Так что да, не жалею, что в свое время приобрел их. Так вот, в комплекте программного обеспечения этих ботов есть и обучающие модули. Опять же, это особенность спасательной техники. Не факт, что среди выживших найдется подходящий пилот, поэтому на машинах и установили обучающие программы. Я сам так и не удосужился посмотреть, что они собой представляют, но, думаю, на основы пилотирования, навигации и пошаговой инструкции там есть. Можете ими воспользоваться. Освежите свои теоретические знания и получите какую-никакую практику. Ну, не практику, так навык. В общем, если вас такой вариант устроит, можно сказать, что мы договорились. Лучше и быть не может, — довольно кивнул Виктор. Я, возможно, еще и уроки пилотирования вспомню. Ну, если диплом получали не для галочки в личном деле, то за 3 дня полета вспомните основные навыки, а мастерство придет со временем. Капитан буксира задумался. Я тут подумал, можно ведь и чуть больше вам посодействовать в этом деле. Ваш навигационный коммуникатор может подключаться к эскину судна. Эскин моего корабля вам пока ни к чему, а вот эскин бота, пожалуй, подойдет. Мозги у них мощные, даже слишком для такой маленькой посудины. Но суть не в этом. Я уже дал вам разрешение на доступ к боту №3. Осваивайте технику, а мне это только на пользу. Пилоты лишними не бывают, тем более пилоты-интуиты. Ну и отлично, поднялся с кресла Виктор. Тогда я пошел заниматься. Есть хороший предлог отвертеться от поиска какой-нибудь женской фигни в куче барахла, которую жена таскает за собой в багажном контейнере. «О, я вас понимаю», — хохотнул капитан. «Была у меня одна штучка. С дурочек не женился. Так она забила своими тряпками целый жилой модуль. Сделала это во время моего отсутствия. Я вернулся и обалдел, честно говоря. А она мне таким тоненьким, слащавеньким голоском. Я тебя так люблю, что не хочу расставаться ни на минуту. Будем до самой смерти вместе. Только мне еще нужна ванна и минимум 2 жилых модуля. Я ведь скоро стану женой капитана, а ей не подобает ютиться в тесноте. А еще мне надо...» Что ей еще там нужно было, я не дослушал. Вытолкал эту стерву за шею, барахло ее вывалил прямо в шлюзовой отсек станции. Благо, еще не отшвартовались. Так что, поверьте на слово, у вашей жены еще не так уж много вещей, но разгребать их и врагу не пожелаю. Это я так, к слову. А сейчас можете идти. Удачи. Капитан снова активировал виртуальный экран, делая какие-то отметки и замеры, а Виктор покинул каюту. В целом он остался доволен результатами разговора. Капитан не хитрил с ним и не пытался любезничать. Просто по-мужски побеседовали обо всем, попутно решая главные вопросы. А вот Виктор немного схитрил. Анила и на пушечный выстрел не подпустит его к своим пожиткам. И не потому, что жадно или боится, а потому, что таким образом она ставила границы и свято оберегала свою территорию. Точно так же, как тогда в замке сразу оговорила запрет на посещение ее личных апартаментов. Да Виктору не рвется. Пусть тешится своей якобы свободой и независимостью. Всем только спокойнее будет. В модуль с ремонтными ботами Виктор пришел не один. Следом увязался ученик. Вялые попытки наставника отговорить подопечного от этого неразумного решения ни к чему не привели. Мальчику в каюте просто скучно. Сверстников на борту судна не оказалось. Дети, если в семьях экипажей имелись, то старшего или младшего возраста. К тому же подростки помогали родителям, поэтому общаться с новичками во время разгона им некогда. Копаться в домашних вещах вместе с матерью и сестрой ни разу не хотелось. Гораздо интереснее побывать в настоящем ремонтном боте. С такой техникой мальчик еще не встречался. Эти машины отличались от знакомых ему грузовых и пассажирских планетарных ботов. Уж такую технику дома он облазил снизу доверху. Ворчал Виктор только для вида. Выразил он сразу свое согласие, а Нила бы тут же начала перечить и запрещать. Пришлось бы либо долго увещевать ее, либо оставить Нерава заниматься скучнейшими в мире делами по принципу «поди туда и принеси то». Вот же характер у этой метаморфки. Лишь бы перечить по поводу и без. К тому же девушка все еще дулась на наставника за его решение заключить договор с мусорщиком. Собственно, поэтому Виктор и не хотел постоянно торчать в каюте в ожидании, когда Нила сменит гнев на милость или устанет от своих бесконечных придирок. В конце концов, у нее появилось небольшое хозяйство в виде жилого модуля. Вот пусть им и занимается. К тому же Виктору хотелось проверить одну интересную мыслишку насчет Нерава. Как и весь тягач, бот казался таким же несуразным. В нем не было стремительных линий истребителя, заостренного на схватку, массивных гравитационных колец пассажирского лайнера, обтекаемых гладких форм посадочных модулей. Огромный и уродливый, как нарост, двигательный отсек, к которому хаотично и, казалось, без всякого смысла крепились внешние модули, выглядевшие как безобразные прыщи. Единственное исключение составлял маленький жилой модуль, придавший всему этому нелепому нагромождению некое подобие эллипса. Венчала отсек кабина управления с двумя креслами пилотов, за которой находилась обычная маленькая каюта, оборудованная минимумом удобств. Четыре откидные койки позволяли посменно отдыхать пилотам, готовым нести беспрерывное наблюдение за работой техники в случае необходимости. В изголовье между койками притулился маленький столик, на котором стоял небольшой пищевой синтезатор. Туалет и душ, вмонтированные в стену, скрывались за непрозрачной перегородкой. Обойдя бот вокруг, Виктор увидел на корпусе специальные крепления. В зависимости от цели, на них можно повесить два дополнительных технических модуля. В настоящее время один из них являлся обычным пустующим складом, а второй содержал набор роботизированных манипуляторов для выполнения различных видов работ. О содержимом дополнительных модулей Виктор узнал из короткого сообщения, которое последовало от компьютера управления машины при открытии входного шлюза. Проблем в работе с этим компом не возникло. И скин, и коммуникатор Виктора словно были элементами чего-то общего и дополняли друг друга. Кабина для пилотов имела всего два кресла и, соответственно, двойной набор приборов, которые при ближайшем рассмотрении оказались несколько различными. Инструкция внесла ясность. Одно кресло предназначалось для пилота, а второе — для техника, управляющего роботизированным комплексом. Впрочем, никто не запрещал и одиночную работу. Подготовленный специалист мог сразу пилотировать судно и одновременно справляться с другими делами. Виктор не сомневался, что капитан буксира нанял именно таких людей. Пока Виктор обозревал кабину, Кив штудировал инструкцию и попутно изучал технические характеристики бота и его оборудование. Естественно, что у симбиота это происходило быстро. Поэтому Виктор уверенно занял кресло пилота, а Нерав тут же устроился в соседнем. Подсказки Кива хороши, но не отменяют практики. Нерав пришелся как нельзя кстати. Виктор мог без смущения начать все с самого начала, делая вид, что обучает мальчика. Капитан — опытный космический волк. Любую неправильную команду или ошибку корабельный скин тут же передаст Эрту, и тут мало будет объяснений, типа «не хватает практики». А вот если папаша показывает и рассказывает сынули, то это уже другой ракурс. Поэтому капитан ничего страшного не заметит, даже если скин постоянно будет доносить ему об ошибках в третьем боте. У Нерава тоже имелся неплохой личный коммуникатор, но, тем не менее, им обоим требовалось время, особенно Виктору. Поэтому он прежде всего загрузил начальную документацию по машине в коммуникатор мальчика, а потом они оба совершенно незаметно для посторонних, если кто наблюдает за ними через камеры, переместились в артефактное кольцо, оставив в кабине свои объемные копии. При этом магия от Виктора не требовалась, так как такая функция маскировки у кольца имелась изначально. Это позволяло находиться в разогнанном времени, а вместо людей в обычном пространстве присутствовали лишь зримые копии, управляемые изнутри. Теперь Виктор мог наблюдать, как учатся метаморфы. В полностью контролируемом пространстве кольца, да еще с помощью магии, это легко сделать. Сознание Нерава работало в три потока, быстро разбираясь в поступающей информации. Помогало и то, что инструкции составлены простым и понятным для неспециалиста языком. Да, после них отличным пилотом или техником стать невозможно, но для управления судном знаний хватит, а в остальном автопилот в помощь. Конечно, то, с какой скоростью симбиот впитывал совершенно новые знания, не шло ни в какое сравнение со скоростью восприятия метаморфа. Виктор учился на порядок быстрее. Чтобы не перегружать мальчика и не скучать самому, он создал в подпространственном кольце два параллельных потока времени. Для Нерава оно уплотнилось в три раза, так как его сознание могло разделяться только на такое количество потоков. А для себя Виктор выбрал гораздо большую скорость. Время от времени он выныривал в обычное пространство, изменял положение зримых копий тел и закачивал в коммуникаторы очередную порцию теории для себя и для Нерава, причем уже в упорядоченном виде и с выявленными связями между различными документами. 6 часов подряд Эрт периодически подключался к кабине третьего бота и поражался выдержке интуита обучающего сына. «Надо же!» — удивлялся он. «Какое терпение! Столько времени все объяснять мальцу! Домой бы папаша уже через 5 минут потянулся к бутылке, а через 15 храпел в своем кресле». Капитану было невдомек, что именно столько локального времени понадобилось метаморфам, чтобы подготовиться и приступить к работе на виртуальном тренажере. Оба настолько увлеклись, что готовы были тут же запустить его. Но Виктор решил, что пора взять паузу и посмотреть, как идут дела у женской половины семьи. И вовремя. Когда Виктор появился в каюте, сразу стало понятно, что он слегка переоценил возможности Анилы. Человеческое любопытство не имеет границ, но для мужчин существуют сдерживающие факторы, чего не скажешь о женщинах. Если им что-то интересно, то они легко пренебрегают условностями и не отстанут, пока не удовлетворят свое любопытство. Именно это и происходило в их каюте. Анила отбивалась сразу от 4 дамочек, заявившихся к ней под предлогом знакомства. Окружив жертву, соседки наперебой забрасывали ее вопросами. Аура Анилы свидетельствовала о близящейся панике. Никогда в жизни девушке не приходилось общаться сразу с таким количеством женщин, которые не испытывали перед ней трепет и почтение. Их поведение казалось ей неслыханным, грубым и наглым, и Анила уже еле сдерживала себя. «Ой!» — невесело подумал Виктор. «Еще один нервный срыв жены и конец моей спокойной жизни». Анила была похожа на загнанную лань, окруженную тявкающими и подвывающими гиенами. Женщины, как хищницы, вились вокруг, норовя куснуть побольнее, интуитивно чуя слабое место жертвы. Роль жены-мусорщика и так давалась Аниле с трудом, а эти дамочки целили по самому больному месту, беззастенчиво выпытывая, как она докатилась до такой жизни, ведь интуиты обычно стоят на вершине пищевой цепочки. Девушка старательно напускала на себя равнодушие, но мага этим не обмануть. Увидев в дверях новую жертву, хищницы переключили внимание на нее. «С этим надо срочно что-то делать», — подумал Виктор, выпуская невидимые силовые петли, которые, как змеи, потянулись к раззадоренным посетительницам и впились в их жизненные потоки, перекачивая энергию. В то же мгновение он произнес: «Прошу простить меня, дамы, но мы очень устали. Первый день на корабле, как вы понимаете, надо многое осмотреть и со многим ознакомиться. Нерау, можешь идти отдыхать. На сегодня с тебя достаточно». Мальчик без возражений скрылся в своей каюте. «Да-да, мы понимаем». Нехотя согласились женщины, и вдруг одна из них зевнула. «Кажется, я тоже устала», — снова зевая проговорила она. «Может, пойдем уже, девочки?» «Да, да, засиделись мы что-то», — согласились остальные гости, дружно разевая рты в зевоте. «У меня прям глаза слипаются. Спасибо вам за гостеприимство. Всего доброго. До завтра». Наперебой попрощались они и, наконец, вывалились из каюты. Виктор и Анила остались вдвоем. «Фух, думала, они меня порвут на ленточки». Облегченно выдохнула Анила. «Да чего же назойливые и наглые! Я только теперь поняла, почему нас не отпускают во внешний мир без сопровождения мужчин. В твоем присутствии они бы не посмели себя так вести. Еще немного, и я бы рявкнула на них так, что их и след бы простыл. Никогда не думала, что бестолковое общение — настолько энергозатратный процесс. Эти особы мне чуть все мозги не вынесли своими вопросами». «Да, это не слуги, на которых можно шикнуть, и они забьются в самый дальний угол», — согласился Виктор, присаживаясь рядом с ней на диванчик. Мебель в универсальном жилом модуле была непростой. Диванчик мог легко превратиться как в широкое кресло, так и в небольшую кровать. Остальная обстановка подчинялась тем же правилам. Все изменялось и перестраивалось. «Ты чего?» — попыталась отодвинуться от него Анила. Однако боковины не дали этого сделать. «Тебе места мало?» «Угомонись», — коротко с нажимом сказал Виктор. «Сейчас полегчает». Повернувшись в полоборота, он осторожно положил руки на виски девушки и слегка их помассировал. По крайней мере, так это выглядело. На самом деле он перелил в тело Анилы немного отобранной у женщины жизненной силы. Аура ее мгновенно выровнялась, засветилась от избытка энергии. «О, боги! Да чего же хорошо! Как ты это сделал?» Широко раскрыв глаза, в упор посмотрела на него девушка. «Я же чувствую изменения, но совершенно их не контролирую». Она на самом деле ничего не понимала. Медицинская наука твердила, что извне невозможно воздействовать на состояние метаморфа. В голове девушки вихрем пронеслись мысли. «Что происходит? Кто он? Наставник? Интуит, как утверждает? Метаморф? Или все вместе? Или больше? Он творит невозможное, ломает законы Вселенной и бытия. Сначала медуза, теперь этот невероятный прилив сил. Что он сделает в следующий раз? Нет, не сделает, а сотворит. Впрочем, следующий раз уже случился. Каким образом простенькие психологические приемы позволили мне с детьми спокойно защищать сознание от воздействия сильных энергий?» Между тем Виктор убрал руки и поднялся. «Надеюсь, скоро узнаешь». Без всякой издевки посмотрел он ей в глаза. «Прям кладезь парадоксов», нервно передернула плечами девушка. Ответ ее не обидел, в нем прозвучало обещание. «Ты только это, не рычи на всех по мелочам», — добродушно улыбнулся Виктор. «Здесь нет замка и слуг. Да и я против твоей независимости ничего не имею. Просто обстоятельства часто складываются так, что нужно решать быстро, и не всегда получается посоветоваться». «Да, кстати», — криво усмехнулась Анила, принимая завуалированные извинения. «Я так и не ответила гостям, чем занимается мой муж». «Говори, что в основном работает телохранителем у очень богатых персон». Быстро проанализировав недавние разговоры, отозвался Виктор. «Напропалую врать не нужно, а то, мало ли, возможно, у кого-то найдется детектор лжи. Просто не следует называть имена этих персон, и в то же время ответ будет правдивым». «Хорошо, здесь мы подстраховались», — кивнула девушка. «Но меня тревожит другое. Как ты будешь работать? В смысле, как обойдешь древние действующие системы? Эти штуки смертельно опасны». «Не опаснее, чем дикий материк», — пожал плечами Виктор, уклоняясь от ответа. «Так, а где мой... то есть наш сын?» — наконец заметила Анила отсутствие Нерава. «Он в своей комнате», — кивнул на дверь Виктор. «Ты его не трогай. Кажется, я слегка переусердствовал в сегодняшних занятиях. Пусть отдохнет. Завтра сам все расскажет. Да и в этом жилом модуле можно говорить открыто, по крайней мере, пока. Искин судна контролирует только коридоры. В помещениях нет аппаратуры наблюдения». «Хоть одна хорошая новость за сегодня», — нервно тряхнула волосами девушка. «А то я даже дочери боялась сказать лишнее слово». «А вот пользоваться связью через коммуникатор не советую», — внимательно посмотрел на нее Виктор. «Общие линии Искин наверняка прослушивает. При особом желании может и шифрованный поток взломать». «Это я и так знаю», — отмахнулась Анила. «Ну, это я так, на всякий случай», — ухмыльнулся Виктор. «Да, кстати, а какое у тебя образование? То есть кто ты по легенде, кроме как моя жена?» «Образование у меня хорошее, можешь не сомневаться», — сварливо ответила Анила. «И, к твоему сведению, я медик, и не только по легенде. Но раз уж мы об этом заговорили, учти, познакомилась я с тобой на рабочем месте в больнице, пытаясь вытащить тебя с того света». Со значением посмотрела на него Анила. «Нормально», — кивнул Виктор. «В основную легенду это укладывается. Хотя, да, надо лучше проработать детали. Спешка до добра не доводит». «Это тебе задание на завтра. Сочини что-то подходящее, а то у меня времени не будет. Надо вспомнить навыки навигации и управления ботом. Целую бесконечность этим не занимался. Так что ждет меня виртуальный тренажер. Нерава с собой брать не стану, возиться с ним будет некогда. И так загрузил его сегодня сверх меры. Пусть переварит то, что получил. Потом устрою экзамен по теории». «Ты это... осторожнее там», — прикусила губу Анила. В ее ауре возникла тень беспокойства. «Одна гостья мне сильно не понравилась. Какая-то она чересчур навязчивая и особо бесцеремонная. Вопросы у нее были словно с двойным дном. Я просто уверена, что она сюда не по доброте душевной заявилась. Такое впечатление, будто выполняла чье-то поручение. Кто бы это мог быть?» «Капитан, больше некому», — кивнул Виктор и про себя усмехнулся, но не тому, что Эрт подослал шпиона, а тому, что вот уже целых 10 минут они спокойно разговаривают, как настоящие супруги, делясь впечатлениями от прошедшего дня. Похоже, отношения налаживаются. Вон как Анила за него переживает. Пришлось пояснить свое предположение. Жадный он. Во время разговора сильно волновался по поводу денег, но для нас он опасности пока не представляет. Впрочем, хорошо, что рассказала об этом. Надо будет подумать о дополнительной системе безопасности. «А, медузы ты здесь точно не найдешь», — рассмеялась Анила и сама поразилась, как искренне у нее это получилось. Она смеялась. По-настоящему. Впервые с тех пор, как колдовела. «Найду что-нибудь другое», — пожал плечами Виктор, покидая комнату. «И ведь найдет», — задумчиво прошептала Анила, уставившись в закрытую дверь. Отсек управления тягачом. После разгона и создания окна прокола судно нырнуло в подпространство. Эрт Прайс довольно потянулся и кивком поблагодарил штурмана-навигатора. «Отличная работа, можешь отдыхать». Штурман не заставил себя упрашивать, отключил свой пульт управления и торопливо покинул рубку. Он спешил к семье. Не то чтобы он стремился наладить общение с ними, просто хотел отдохнуть как следует в кругу родных. Во время рейда в систему древних у него даже минутки свободной не будет. Это был единственный человек в команде, кроме интуитов, который знал, куда направляется судно. Остальные считали, что предстоит очередная спасательная операция. Сам капитан отдыхать не собирался. Было еще одно дело. На всякий случай он включил шифрование и вызвал на связь информатора. Как бы часто ни менялся состав экипажа, капитан всегда держал руку на пульсе. «Карлана, как там наши новички?» — поинтересовался он, когда женщина появилась на экране. «Мутные какие-то», — с кислой улыбкой на лице неуверенно начала она. «Дочку эта Нила сразу отправила в другую комнату. Видно, боялась, что ребенок ляпнет что-нибудь неподходящее». Сама отвечала расплывчато. «Кое-что, конечно, рассказала, но слишком мало, чтобы делать окончательные выводы. Пока могу утверждать только одно. Мужа она уважает и за него держится». «Это я и без тебя понял», — задумчиво нахмурился капитан. «Времени остается все меньше. Что еще можешь сказать?» «Пока выяснила только то, что женщина имеет отношение к медицине». «Не густо», — покачал головой капитан и, повеселев, тут же добавил. «Хотя и не пусто. Попробуй за оставшиеся дни втереться к ней в доверие». «Не могу обещать, но постараюсь», — кивнула женщина и отключилась. «Так, так», — пробормотал капитан. «Посмотрим еще раз, чем этот тип занимался на борту ремонтного бота». Некоторое время Эрт внимательно просматривал ускоренную запись с внутренней камеры кабины управления, иногда делая паузы и рассматривая по кадрам, но ничего интересного или подозрительного не обнаружил. Интуит с сыном занимались обучением. Сопоставив время и скорость скачивания данных, убедился, что тот на самом деле освежал в памяти теоретические знания. Значит, не соврал о своей второй специальности. Капитан довольно ухмыльнулся. Если интуит сможет пилотировать бот, то это принесет существенную экономию. И дело не только в расходе топлива, хотя он тоже имеет значение. Навигатор, независимо от опыта работы, всегда будет выбирать наиболее рациональные маршруты. Этому их обучают до автоматизма. А если станет подменять кого-то из пилотов, то еще больше сократит затраты, так как при расчете будут оплачиваться часы вылета, а не протирание задниц в каюте. Нет, скряга Эрт себя не считал, но и лишние расходы не приветствовал. «Ладно, посмотрим дальше, что ты за фрукт», — наконец пробормотал он, отключив виртуальный экран. Еще раз потянувшись, капитан встал из-за пульта и с чистой совестью отправился в свою каюту. Сегодня он сделал все, что мог. Следующие два дня Виктор осваивал управление ботом на виртуальном тренажере, почти не покидая кабины. Полученные из базы данных инструкции страдали определенной ограниченностью. Это же просто перечень действий в различных ситуациях, а не полноценный курс обучения. Хорошо, что в большинстве случаев симбиоту удавалось восстанавливать пропущенную информацию и прочно соединять теорию с практикой. За постоянное наблюдение в кабине Виктор не переживал. Скорость его обучения вполне соответствовала времени, если бы он просто вспоминал забытые навыки. Так что его действия как бы подтверждали слова, сказанные капитану при знакомстве. Нирау в эти дни наставнику не надоедал. Ему нашлось чем заняться. Вместе с более старшими товарищами, уже числящимися в составе экипажа, с которыми он познакомился, мальчик облазил все судно. Капитан Эрт только поощрял эти занятия. В его опасной работе никогда не знаешь, что понадобится в следующий момент. Личный помощник, хотя и малолетний, но знакомый судном, может пригодиться. Так что старшие парни, с превосходством поглядывая на новичка, с удовольствием рассказывали ему о своей работе. Сестренка тоже не скучала. С двумя подружками почти одного возраста она мучила игровой сервер, неизменно выходя победителем в разных забавах. Даже сознательно заторможенную реакцию метаморфа нельзя сравнить с человеческой. Ее соперницы некоторое время дулись после очередного проигрыша, а потом снова входили в азарт. В это время Анила терпеливо отбивала наскоки женской части экипажа и пассажиров. В переходе им особо нечем было заняться, поэтому и трепали языками вместе с женой интуита. Анила даже выяснила из их сплетен кое-что интересное. Оказывается, капитан тягача не страдал добропорядочностью. Если появлялась возможность, он с удовольствием оставлял бывших членов экипажа без заслуженного вознаграждения, ставя им в вину различные нарушения договора. О чем девушка и сообщила Виктору, когда тот вернулся в каюту после заключительной тренировки перед выходом из-под пространства. «Не беспокойся», — успокоил он Анилу. «Перед подписанием документов я вычистил из них все подводные камни и нестыковки. Капитану пришлось принимать договор в моей редакции. С этой стороны нам опасность не угрожает». «Не ты вычистил, а я», — может сказать про это Аниле. «Не вздумай. Я от скуки к тебе придираюсь. Ты занимался на тренажере, а я бездельничал». «Я давал тебе задание придумать дополнительную защиту для подопечных, и как?» «Мелочи. Проект нового артефакта готов. Осталось только его создать». «Как-то подозрительно быстро ты справился». «Ну, я у тебя не дурак. Это древние боги, как бы сказать полегче. Слегка недалекие сущности, раз раньше не придумали таких, как мы». «А не приходило ли в твою совершенную голову, что боги и не горели желанием осчастливить человечество такими, как ты, совершенствами? Возись потом с конкурентами. Куда легче наградить слуг чем-то попроще». «Пес их знает, что они там хотели или не хотели. Я, признаться, об этом и не задумывался. Хотя должен признать, связка «человек-симбиот» работает лучше, чем с кем бы то ни было. Ну, а мы с тобой вообще вершина творения. Отсюда и результат. В общем, пока ты мучился на тренажере, в реале я трудился над артефактом в ускоренном времени кольца, поэтому и вышло быстро. К сожалению, получится только защитный, но довольно простой и практически незаметный». «Простой я бы и сам быстро сделал». «А ты как-то и хотел его сделать, только руки так и не дошли. Защита похожа на аналогичную в башнях, но там время ускоренное, а мы его замедлим. Получилось натянуть тончайшую пленку локального времени на обычный стихийный щит. Кстати, он на наших подопечных и на тебе уже присутствует, так что основу и управление делать не надо». «Оригинально. Растянуть опасное воздействие во времени. Но есть нюансы. Например, я не гарантировал бы твою сохранность в ядерном реакторе, но остальные бяки щит остановят». «А куда ты энергию инерции материальных предметов денешь?» «А ну ее в подпространство. Там такого добра валом. Одной меньше, больше, без разницы. Сожрет и не подавится. Вспомни собственную энергосферу в кольце. Она ведь силу из этой прорвы бешеных стихий качает. Все понял. Этакий тончайший идеальный портальчик с собственным временем, натянутый вокруг тела. Осталось только как-то преподнести это семейке. Как-то попроще, пообыденнее. А я тебе зачем? Все продумано. В прошлый раз мы подстроились под биотехнологию, а в этот раз обратимся к технике. Чтобы скрыть магические проявления, применим обычную объемную проекцию. Никто и не заметит. Этакий виртуальный скафандр с реальными характеристиками. Люди поверят. Ой, что это я? Конечно же, метаморфы. Разговор с симбиотом занял доли секунды, а Анила ничего не заметила. И все-таки зря мы согласились на эту авантюру. Покачала головой девушка, подняв взгляд на Виктора. «Не нравится мне твой пессимизм. Давай прямо сейчас ты закроешь глаза и сосредоточишься на своих ощущениях», — мягко улыбнулся Виктор. «Готово?» «Готово. А что это даст?» «Не отвлекайся. А теперь мысленно представь, что мы не на буксире, а продолжаем лететь на рейсовом судне. Представила?» «Да». «Слушай свою интуицию. О чем она говорит?» «Тревожно. Мне гораздо тревожнее. Я боюсь». «Конечно, боишься. Ты столько времени в напряжении, что просто не слышишь себя. Это плохо. Но я не могу расслабиться, и не надо. Расслабляться будешь потом, когда все закончится, и ни тебе, ни детям ничто не будет угрожать. А теперь просто сравни степень своей тревожности и скажи, только честно, где она меньше?» «Рядом с тобой», — выпалила Анила и смутилась. «Я хотела сказать, что здесь, на мусорном буксире, мне не так тревожно, как если бы мы продолжили свое путешествие». «Что и требовалось доказать», — улыбнулся Виктор. «На всякий случай еще подстрахуемся. Я тут между делом сочинил небольшой модуль виртуальной защиты. Завтра подготовлю и наложу его на всех нас. И поверь, это многократно повысит шансы на спасение в любой ситуации. А сейчас иди отдохни. Я же вижу, что эти пираньи основательно потрепали тебе нервы». Виктор слегка обнял девушку, а потом подтолкнул к двери. При этом он влил в ее тело приличную порцию жизненной силы. «Вот ты сейчас что-то сделал», — с подозрением посмотрела на него Анила. «Усталость словно волной смыла. А как же с семейной легендой? Я все продумала». «Мелочи», — отмахнулся Виктор. «Потом научу этому фокусу. На легенду завтра расскажешь. Я лишь немного восстановил твои жизненные силы, но сознание этому воздействию не поддается. Отдыхай». Открывая двери своей каюты, Анила подумала, а ведь чувствовала, что он и здесь какую-нибудь медузу найдет. И все-таки до чего же странный наставник у моего сына. И у него ли только... Глава 9. Разведка. Буксир готовился к выходу из-под пространства. Экипаж занял места по расписанию. Даже сквозь качественную изоляцию жилых модулей пробивалась мелкая дрожь работающего на пределе корабельного реактора. Виктор некоторое время наблюдал за построением конфигурации силовых полей для прорыва пространства. Она оказалась такой же, как и у пассажирского корабля. Собственно, маг всего лишь убедился в правоте Анилы, что все прыжковые двигатели одинаковы по принципу действия и являются копиями древних артефактов. На всякий случай симбиот запомнил конфигурацию и последовательность работы полей, хотя это вряд ли пригодится. Энергии для операции требовалось слишком много. Одной энергосферы, сохраненной в кольце Виктора, для этого не хватит. К тому же еще предварительно нужно разогнаться до световой скорости. Вручную построить такой портал не получится даже при помощи магии, если когда удастся до нее дотянуться. До выхода из перехода оставались считанные часы, и весь экипаж работал в авральном режиме. Чтобы не путаться под ногами, пассажирам приказали разойтись по каютам. Интуиты не стали исключением. «Отдых закончился», — коротко сообщил Виктор Аниле и детям, собрав их в своей комнате. «Мы это уже поняли», — не удержалась от колкости Анила, усаживаясь на диванчик. У нее было предчувствие, что наставник опять что-то придумал. Дети устроились рядом с ней, и все с ожиданием уставились на Виктора. Они понимали, что просто так Вик не будет собирать их у себя. «У нас есть несколько часов, чтобы максимально подготовиться к последующим событиям». Не обратив внимания на ехидство, продолжил Виктор, задумчиво расхаживая перед ними. «Все предусмотреть невозможно, но можно максимально подстраховаться. Итак, первое, что нужно уяснить. Устав космического флота, действующий на этом судне, гласит, что во время спасательной операции, а наш рейд так и обозначен в судовых документах, капитан получает права военного офицера. То есть с момента выхода из-под пространства Искин будет вести наблюдение во всех помещениях судна. Начиная с этой минуты, постоянно контролируйте, что говорите и делаете. Это относится и к общению через коммуникаторы». «Всего-то. Не переживай. Я уже предупреждала, что нас к этому с детства готовили». Беспечно начала Анила, но не договорила, наткнувшись на строгий взгляд наставника. Упоминание первого намекало, что будет и второе. «Я знаю», — припечатал Виктор. «Одно дело кривляться перед покорными слугами в колонии, и совершенно другое — вести себя естественно под постоянным и пристальным вниманием людей, даже не подозревающих о ваших возможностях. Отнеситесь к этому серьезно, иначе поставите под угрозу не только себя, но и весь наш вид. Ваши способности могут проявиться спонтанно в случае какой-либо опасности. Инстинкт выживания легко сломает искусственные барьеры. Чем это грозит, повторять не буду. Всем понятно?» «Да, понятно», — чуть ли не в один голос ответили Неравы и Мия, а Анила утвердительно кивнула. Ее игривость как водой смыла. «Чтобы минимизировать риск, я кое-что соорудил на досуге. Это небольшой полевой защитный комплекс с собственным каналом связи. Вот им можно пользоваться без опаски. Хотя и увлекаться не советую», — усмехнулся Виктор и пояснил. «Искин может подумать, что мы враз стали глухонемыми и общаемся на своем, только нам понятном языке жестов или, что еще хуже, владеем телепатией». «А можно узнать, этот комплект используется всеми метаморфами или предназначен исключительно для нас, как для самых ненадежных и опасных?» С напускным безразличием поинтересовалась Нила и невольно напряглась, ожидая ответа. Покойный муж всегда держал ее в курсе всех новинок техники, но ни разу не упоминал ни о чем подобном. «Патента нет, если ты об этом», — не смутился Виктор. «Не стану утверждать, что исключительно моя разработка, но это забытая технология. И да, именно поэтому мне так интересны древние артефакты». Виктор ответил чистую правду. Наверняка первые метаморфы с помощью симбиотов общались между собой мысленно, а магия как раз и есть забытая технология. «Я же говорил, что Вик знает гораздо больше, чем наши старики вместе взятые». Спокойно и совершенно по-взрослому посмотрел на мать Нерав. Мия едва не подпрыгивала на месте от нетерпения. Как жаль, что она никому не может рассказать о прирученной медузе. Ей еще в замке очень хотелось похвастаться перед сверстниками ручной зверушкой, но мать настрого запретила. Оставалось ждать нового чуда, и наставник брата не обманул ожиданий. «То есть это нечто совершенно никому «Неизвестное, так?» — уточняюще спросила Анила. «Так. Но ты же только что сказал, что нам нельзя выделяться. А как отреагируют члены экипажа на этот твой комплекс?» — задумалась Анила, вопросительно поглядывая на наставника. «Они его просто не заметят», — ухмыльнулся Виктор. «Ага, как и медузу», — кивнула сама себе девушка. «Ладно, давай посмотрим на твое произведение». Виктор одернул шторку на столе, за которой прятался пищевой синтезатор. Зрелище присутствующим открылось еще то. Внутренности устройства в беспорядке валялись у ниши, соединенные друг с другом какими-то трубками и проводами. Однако тестовые индикаторы модулей горели радостными зелеными огоньками, сообщая, что с устройством все в порядке. Анила озадаченно обозревала бардак, представший ее глазам вместо привычного синтезатора. Переведя взгляд на Виктора, она спросила. «Не заметят, говоришь?» «Мы нацепим на себя эту гирлянду и выйдем к людям с невозмутимым видом, уверенные, что они ничего не заметят». «Ты с ума сошел?» Виктор рассмеялся, представив Анилу, гордо шествующую по коридору со шметками пищевого синтезатора на голове. На самом деле Виктор всего лишь вытащил блоки устройства из несущего каркаса и разложил в беспорядке. «Хотел бы я на это посмотреть», — развеселился он, — «но не доведется. Это не само устройство, а только установка для его настройки. Но если тебе очень хочется, можешь примерить его прямо сейчас». «Не смешно», — сердито буркнула Анила. «Давай уже объясняй и показывай. И хватит ржать». Анила не поняла, как можно сделать что-то другое из элементов пищевого синтезатора, причем не очень хорошего качества. Между тем Виктор коснулся сенсорной панели, варварски выдранной из корпуса, поскольку отцепить ее от несущей конструкции не получилось. Индикаторы на блоках перемигнулись, и перед удивленными наблюдателями посередине комнаты возникло объемное изображение зеркального скафандра. Сделав несколько шагов, Виктор оказался внутри него. Сверху вниз по совмещенной фигуре пробежала светящаяся волна, и призрачная зеркальная броня растворилась в теле Виктора вслед за ней. «Теперь я в защите», — усмехнулся Виктор, поглядывая на удивленных метаморфов. Он проделал очередные манипуляции с сенсорной панелью. Посредине комнаты возникли три версии зеркальных скафандров различной величины. «Прошу занять свои места». «Тш. Надо. Ни о чем подобном даже не слышала», — задумчиво покачала головой Анила. «Стоять!» — рявкнула на рванувшемуся вперед Нераву. «После меня». Набрав побольше воздуха в легкие, как перед прыжком в воду, она решительно шагнула к своему скафандру. Дети последовали за ней, занимая фигуры рядом сообразно росту. «А я почти ничего не почувствовала», — удивленно пробормотала Мия, пытаясь рассмотреть на своих руках исчезнувшую зеркальную поверхность. «Да, лишь прохладный ветерок по телу пробежал», — подтвердил Нерав. «И как это все работает и что нам дает?» — тут же потребовал он объяснений. «А ты попробуй кого-нибудь ударить, в Маш матери, например», — посоветовал Виктор. Мальчик переглянулся с Анилой, так и внула. Нерау неуверенно толкнул ее в плечо. Анила слегка пошатнулась и с недоумением посмотрела на Виктора. «Не, так не сработает», — улыбнулся Виктор. «Нужно что-то поувесистее. Что-то, что может принести боль. А тычок в плечо больше похож на дружеский жест, а не на угрозу. На такие мелочи скафандр реагировать не станет». «Бей в полную силу», — приказал он Нераву. Тот снова посмотрел на мать и уловил одобрительный кивок. Задействовав максимальную силу в мышцах, он ударил ей в живот. Ничего не произошло. Вообще. Нерав даже не ощутил в руке отдачи от удара, и мать не пошевелилась. «Вот это другое дело. У вас одновременно сработала защита. пояснил Виктор удивленным экспериментатором. «Ну и куда делась инерция?» Широко раскрыла глаза Нила, когда до сознания дошли результаты опыта. Она хорошо училась в школе и понимала, что в данном случае законы физики нарушены. «Долго объяснять», — покачал головой Виктор.